вплотную подъехать к коттеджу Уотли, стоявшему над самой рекой, Линли не смог. Остановился на Квин Кэролайн Стрит, припарковав машину на единственном свободном участке, нарушив тем самым правила и наполовину заблокировав выезд из многоэтажного дома. Во избежание неприятностей он отставил под стеклом визитную карточку с указанием своей должности. По обе стороны улицы тянулись угрюмые ряды зданий послевоенной застройки, учреждения из бетона цвета грибов-переростков соседствовали с жилыми домами из грязновато-коричневого кирпича. И те, и другие, совершенно лишенные архитектурных изысков, выглядели жалкими, тесными, негостеприимными. Даже в этот час, поздним воскресным вечером, здесь все гудело и рокотало от шума, не затихающей к ночи жизни. Шум разносился по улице, сотрясая дома. По эстакаде и по расположенному рядом мосту Хэмерсмит мчались легковые автомобили и грузовики. С их деловитым гудением смешивались крики, доносившиеся почти из каждого двора. Голосам людей вторил в унисон собачий лай. Дойдя до конца улицы, Линли перешел на набережную. Начался прилив. В темноте вода переливалась точно холодный черный шелк, но ее свежий жизнетворящий аромат почти полностью забивали выхлопные газы транспорта, проносившегося над его головой по мосту. Пройдя еще несколько сот ярдов по набережной Лауэр-Молл, этому ветхому напоминанию о славном прошлом Хэмерсмита, Линли отыскал жилье семейства Уотли, старый, давно не ремонтировавшийся рыбацкий коттедж с белеными стенами, проступающими узкими черными балками, слуховыми окнами под самой крышей. Пройти к коттеджу можно было лишь под тоннелю, отделявшему дом от соседствовавшего с ним паба. Проход был узкий, насквозь пропитанный хмельным запахом пива и эля, плиты под ногами неровные. По пути к двери дома Линли не раз касался головой грубых деревянных перекрытий, пересекавших низкий свод туннеля. Пока дело шло согласно обычной процедуре, в результате звонка Линли в следственную группу, работавшую в Стоук-Поджесе, Кевин Уотли был менее чем через час вызван для опознания тела своего сына. После этого Линли предложил взять на себя координацию расследования, поскольку в него уже были вовлечены полицейские отделения двух графств — западного Сассекса, на территории которого располагалась школа Брэдгар Чемберс, где мальчика в последний раз видели живым, и Бекингемшира, где возле церкви Сент-Джилс было найдено тело. Инспектор Канерон с готовностью принял предложенную ему помощь. Это тоже казалось неожиданным. Обычно местные полицейские совсем не приветствуют вмешательство центра в свое дело. И Линли оставалось только получить добро от непосредственного начальника, суперинтенданта Уэберли, чтобы раздобыться очередной работой, погрузиться в нее на дни и недели, покуда следствие не завершится. Для этого ему пришлось отвлечь Уэберли от его любимого воскресного телешоу. Суперинтендант торопливо выслушал отчет Линли, разрешил ему вмешаться в расследование и поспешил вернуться к программе BBC-1. Единственным пострадавшим от очередной затеи Линли, повесившего на их многострадальные шеи новое дело, станет сержант Хейверс. Ну, что тут поделаешь? Линли постучал в давно некрашенную, утопавшую в стене дверь. Ее верхняя перемычка просела, точно удерживая на себе вес всего строения. Дверь не открывалась. Линли поискал глазами звонок и, не найдя его, вновь уже сильнее замолотил кулаком по дереву. Изнутри послышался скрежет ключа и отодвигаемого засова. Линли увидел перед собой отца погибшего мальчика. До того момента смерть Мэтью Уотли казалась Линли удачным предлогом для того, чтобы избежать пустоты собственного существования, позабыть о гложущих его печалях. Теперь же, при виде муки, проступившей на оцепеневшем лице Кевина Уотли, Линли устыдился собственных эгоистических побуждений. Вот она, истинная пустота, бездна отчаяния. Что такое его утрата, его одиночество по сравнению с этим? Мистер Уитли, спросил он, предъявляя удостоверение. Томас Линли, инспектор Скотланд-Ярда. Уотли даже не взглянул на документ. Он словно бы и не слышал его слов. Присмотревшись внимательнее, Линли догадался, что отец только что вернулся с опознания тела сына. Он так и не снял с головы заношенную до дыр шерстяную шапочку. Из-под тонкого твидового пальто виднелся коричневый костюм со слишком широким воротом и брюками, отвисшими на коленях. Опыт подсказывал Линли, что этот человек будет бороться со своей утратой, пытаясь напрочь ее отрицать. Каждый мускул его тела застыл, повинуясь жесткому контролю мозга. Серые глаза потускнели, как галька. — Вы позволите мне войти, мистер Уотли? Я должен задать вам несколько вопросов. Я понимаю, час уже поздний, но чем скорее мне удастся получить информацию... — Что толку? — Информация не вернет нам Мэтти. — Вы правы, не вернет. Мы можем лишь восстановить справедливость. Я знаю, что для вас в вашей утрате это слабое утешение. Я знаю это, поверьте. — Кэв! — послышался с верхнего этажа женский голос. Голос звучал слабо. Вероятно, женщина приняла успокоительное. Уотли мигнул, реагируя на звук, но лицо его не дрогнуло. Он все еще преграждал Линли путь в дом. — С вами кто-нибудь останется на эту ночь? — осведомился Линли. — Нам никого не нужно, — возразил Уотли. — Мы с Пэтс справимся. Мы вдвоем. — Кэф! — голос приближался, звук шагов становился все отчетливее. Очевидно, ступеньки лестницы не были покрыты ковром. — А кто это, Кэв? Уотли через плечо оглянулся на жену. Линли со своего места разглядеть ее не мог. — Полиция! Какой-то тип из Скотланд-Ярд. — Пусть войдет! Кевин не трогался с места. — Кэв! Впусти его! Внезапно показалась женская рука. Ухватившись за створку двери, она широко распахнула ее, и Линли впервые увидел перед собой Пэтси Уотли. Матери умершего мальчика было около 50, совершенно заурядная женщина. Она даже в скорби ничем не выделялась, безлико сливаясь с окружавшим ее фоном. Наверное, никто из прохожих ни разу в жизни не бросил на нее заинтересованного взгляда, даже если в молодости она и цвела недолгой красотой. Фигура женственная, но с годами расплылась, придав своей обладательнице ложную солидность. Волосы чересчур темные, угольная чернота неровно распределяется по голове. Несомненно, это не дар природы, а последствия не слишком умелого применения дешевого красителя. Нейлоновый халат сильно измят, китайские драконы изрыгают пламя на уровне ее груди и ниже, у самых бедер. По-видимому, этот халат с безвкусным узором был особенно дорог Пэтси Уитли. Она даже подобрала зеленые тапочки под цвет украшавших его драконов, правда, не совсем того оттенка. «Входите!» — свободной рукой она... нащупывала пояс халата. Я выгляжу ужасно. Ничего не успела, понимаете, с тех пор, как... Уверяю вас, все в порядке, — пробормотал в ответ Линли. Неужели бедняжка думает, что полицейские рассчитывают видеть мать только что убитого ребенка в наряде по последнему слову моды? Какая нелепость! Но эта женщина, тщетно пытающаяся разгладить неровный шов, явно воспринимает его пошитый на заказ костюм как упрек своей внешности. Линли стало не по себе. Он впервые пожалел, что не сообразил пригласить с собой сержанта Хейверс. Ее пролетарское происхождение и способность не теряться ни в каких обстоятельствах позволило бы им сразу преодолеть трудности, вызванные его трижды проклятым университетским выговором и одеждой от портных с улицы Савилл-Роу. Входная дверь открывалась прямо в гостиную. Мебель маловато. Тройка, диван и два кресла, шкафчик с отделкой из шпона, одинокое кресло без подлокотников, обтянутое шотландкой в желто-коричневую клетку и длинная полка под окном с двумя коллекциями каменных фигурок и сувенирных чашек. Обе коллекции могли бы многое рассказать о своих хозяевах. Как и любое произведение искусства, каменные фигурки свидетельствовали об определенном индивидуальном вкусе. Обнаженные женщины, распростершиеся в необычных позах, острые груди торчат вверх, парочки, переплетающихся друг с другом, изгибающиеся в пародии на страсть, обнаженные мужчины проникают в тела обнаженных женщин, а те принимают их ласки, восторженно запрокинув головы. «Похищение сабининок», — подумал Линли, — «только эти сабининки мечтают быть похищенными». На той же полке красовались сувенирные чашки с памятными надписями, собранные за воскресные поездки по разным уголкам страны. На каждой чашке пейзаж или приметное здание, а на случай, если местность не удастся опознать по картинке, золотые буквы тут же сообщали ее название. Даже отсюда, от двери, Линли мог разобрать часть надписей «Блэкпул», «Уэстон Супермар», «Ильфракомп», «Скэгнес». Другие чашки были обращены к нему не той стороной, но он угадывал их происхождение по изображению. «Мост Тауэрбридж», «Эдинбургский замок», «Солсбери», «Стоунхендж». Несомненно, Уотли возили сына во все эти места, а сувениры собирали как запас радостных воспоминаний на грядущие годы. Теперь они станут еще одним источником боли. Вот что приносит с собой внезапная смерть. «Садитесь, прошу вас, инспектор, кажется...» Пэтси кивком указала в сторону дивана. «Да, Томас Линли». Диван, обитый голубым синтетическим материалом, сверху был накрыт еще и розовым чехлом для пущей сохранности. Пэтси Уотли сняла чехол и принялась аккуратно уголок к уголку его складывать, разглаживая морщины. Линли сел. Пэтси Уотли последовала его примеру. Она выбрала клетчатое кресло. Садясь, она проверила, не распахнулся ли ее халат. Супруг Пэтси остался стоять у камина. В камине можно было включить электрическую имитацию огня и согреть неуютное холодное помещение, но Кевин даже не подумал об этом. «Я мог отложить визит до утра», — произнес Линли, — «но мне показалось, будет разумнее приступить к расследованию немедленно». «Да», — подхватила Пэтси, — «немедленно». «Я хочу знать. Я должна». Супруг ее не говорил ни слова. Взгляд его тусклых глаз сосредоточился на фотографии, занимавшей почетное место на полке. Нетти, ухмылявшийся до ушей, только что принят в школу. Во всем блеске ученической формы Брэдгар Чемберс. Желтый пуловер, синий блейзер, серые брюки и черные ботинки. «Кэв!» — неуверенно позвала Пэтси. Ей явно хотелось, чтобы муж присоединился к ним, но было очевидно, что в намерение Кевина сотрудничество с полицией отнюдь не входит. «Расследование берет на себя Скотланд-Ярд», — продолжал Линли. «Я уже беседовал с Джоном Корнтеллом, заведующим пансионом, в котором жил Мэтью. Ублюдок!» — коротко прокомментировал Кевин Уотли. Пэтси выпрямилась, не сводя глаз с Линли. Пальцы ее продолжали мять зажатую в кулаке складку халата. «Мистер Корнтелл...» Мэтью жил в Эрбхаусе. «Мистер Корнтелл — главный в этом пансионе, в Брэдгар Чемберс». «Да». Насколько я понял, мистер Корнтелл считает, будто Мэтью мог в последние выходные отправиться куда-то по собственным надобностям, — заметил Линли. — Нет, — возразила Пэтси. Линли знал, что она непременно, даже не задумавшись, будет отрицать такую возможность, а поэтому продолжал, будто ничего и не слышал. Мэтью заранее запасся бланком школьной амбулатории, подготовил справку об освобождении от футбольного матча, который проходил в субботу после обеда. Некоторые учителя полагают, что Мэтью не сумел прижиться в школе, а потому хотел воспользоваться приглашением, полученным от семейства Морнтов, и, предъявив эту справку, ускользнуть на выходные, вероятно, поехать в Лондон, так, чтобы никто и не догадывался о его отсутствии. По мнению этих учителей, Мэтью пытался поймать попутную машину, и кто-то в самом деле подобрал его на дороге. Пэтси поглядела на мужа, словно надеясь, что он вмешается в разговор. Губы Кевина конвульсивно задергались, но он так ничего и не сказал. — Этого не могло быть, инспектор. Стояла на своем Пэтси. Наш Мэтью не сделал бы ничего подобного. — Как у него обстояли дела в школе? Пэтси вновь поглядела на мужа. На этот раз их глаза встретились, но Кевин тут же отвел взгляд. Сдернув с головы шерстяную шапочку, он мял ее в руках. «Сильные руки ремесленника», — отметил Линли, загрубевшие, с многочисленными порезами. «Мэтью хорошо учился», — сказала Пэтси. «Ему там нравилось?» «Да, нравилось. Он получил стипендию. Стипендию от совета попечителей». Он прекрасно понимал, как много это для него значит — попасть в хорошую школу. До прошлого года он ходил в местную школу, верно? Возможно, он скучал по своим товарищам, ничего подобного. Мэтью был в восторге от Брэдгар Чемберс. Он понимал, как важно получить настоящее образование. Это был его шанс. Он не мог отказаться от него только потому, что соскучился по какому-нибудь приятелю. Он ведь мог повидаться с друзьями на каникулах, правда же? Может быть, к кому-то здесь он был особенно привязан? Линли успел заметить непроизвольную реакцию Кевина на этот вопрос. Он резко повернул голову к окну. «Мистер Уотли». Мужчина ничего не отвечал. Линли терпеливо ждал. Заговорила Пэтси Уотли. — Ты подумал насчет Ивенен, Кэф, верно? — спросила она, тут же пояснив для Линли. — Ивенен Липсли. Она живет на улице Квин Кэролайн. Они с Мэтью вместе ходили в начальную школу, играли вместе. Обычная детская дружба, инспектор. Ничего больше, просто дружба. Не говоря уж о том, тут она растерянно моргнула и замолчала. «Черная», — односложно завершил начатую женой фразу Кевин. «Ивенен Ливсли, чернокожая?» — уточнил Линли. Кевин Уотли кивнул, словно цвет кожи Ивенен служил достаточным аргументом в пользу их мнения, будто Мэтью не стал бы самовольно покидать школу. Не слишком-то убедительное доказательство, тем более если ребята росли вместе и, по признанию матери, дружили. Вы замечали хоть какие-нибудь признаки того, что у Мэтью возникли проблемы в школе? Возможно, не в начале года, а в последний месяц? У него могла появиться какая-то причина для беспокойства, о которой вы и понятия не имели. Иногда дети переживают серьезные неприятности, однако не делятся ими с родителями, даже если в целом у них прекрасные отношения. Как бы дети не доверяли родителям, случаются такие вещи, о которых они просто не могут им рассказать. При этом Линли вспоминал о своей школьной жизни. Как он старательно притворялся, будто все идет как по маслу. Он никогда ни в чем не признавался, уж во всяком случае не родителям. Кевин и Пэтси Уотли молчали. Кевин пристально изучал швы в своей шапке. Пэтси смотрела вниз на складки халата, но Линли подметил, что женщину бьет дрожь, и потому продолжал говорить, обращаясь к ней. «Не ваша вина, если Мэтью сбежал из школы. Не вы тому причиной, миссис Уотли. Если что-то вынудило его сбежать, нам пришлось послать его туда. Мы поклялись. Кев, он умер, и это мы виноваты. Ты же знаешь, это мы виноваты». Лицо ее мужа исказилось судорогой при этих словах, но он не попытался подойти к жене. Вместо этого он обернулся к инспектору. «Парень вроде как в себя ушел в последние месяцы», — с трудом выговорил он. «Когда он в последний раз приезжал на выходные, я пару-тройку раз натыкался на него. Сидит под окошком в детской и смотрит на реку, точно загипнотизированный. Но он ничего нам не сказал, не в его характере». Кевин оглянулся на жену, пытавшуюся вновь придать себе приличный вид. Она все цеплялась за свои манеры, точно в этом и заключалось спасение. «Это мы всему причиной, Пэтс, мы».